Глава 13. Лорд Каллахан ни разу меня не перебил. Он оказался идеальным слушателем, внимающим каждому слову, следящим за мной взглядом, но не издающим ни звука, чтобы не спугнуть и не сбить рассказчика. А в соседней комнате также сосредоточенно погружался в мое невеселое прошлое Дариус Шедл, мой дракон. Окончив свое повествование, я уставилась в камин, снова встретившись глазами с огненной ящеркой. Только в этот раз она не стала убегать, а повозилась, свернулась кольцом, не обращая на меня больше внимания, и прикрыла мордочку длинным хвостом, словно кот. «Рептилии разве так делают? Это что за существо такое? Или мне мерещится?» Внезапный вопрос лорда Каллахана застал меня врасплох, и я даже вздрогнула. Засмотрелась на чудную тварюшку и не заметила, сколько времени прошло с момента, как я замолчала. «Узнаю эти интонации. Сколько раз ты уже рассказывала это, сколько раз плакала. Это была речь существа, которое уже отстрадало, и у него больше не осталось душевных сил на слезы». Распахнув глаза, я уставилась на дракона. Он сменил позу, выпрямился и сложил руки на груди. При таком освещении черты его лица выглядели более резкими, острыми, словно выточенными неведомым скульптором из цельного куска камня. Но он был красив этой своей странной хищной красотой. В прошлом времени я не увидела этого. Сейчас, когда уже не была напугана до полусмерти, замечала детали. Кажется, я могу понять маму и то, почему она выбрала лорда Каллахана своим мужчиной. Ну, до того, как сбежала по неизвестным причинам. «И взгляд этот узнаю. Альенда, как и ты, не хотела рассказывать о том, что она могла и, вероятно, иногда делала. Способности ситхи не подвластны разуму. Я так и не смог познать, что иногда творила моя малышка». Я сдавленно кашлянула, не зная, что ответить. «Чего ты хочешь от меня?» «Дарио сказал, у тебя были видения, и ты пророчила гибель ему, а также миру и всем нам. К слову, о том, что я еще только расскажу тебе многие вещи, он тоже сообщил. Полагаю, сейчас в этом уже нет необходимости. Ошейник ты с него сняла, используя заклинание, которому я тебя якобы научил в этом твоем видении. Только вот в видении ли, дорогуша?» Внезапно он подался вперед и цепко вгляделся в мои глаза, гипнотизируя. «Слишком страшно то, что ты кричала Дарио. Чему научила тебя Альенда?» «Она меня не научила ничему», — честно ответила я. «Знаю ведь, что по ауре понятно, лжет ли человек. И мой собеседник это увидел. Недовольно прищурился, но кивнул. «А чего я хочу? Вы ведь пожелаете отомстить моему единокровному брату Гаспару за смерть Альенды Шохарт. Мне нужно, чтобы вы дали мне немного времени восстановить силы и подлечиться. После этого я полечу с вами в Дагру». «Зачем?» «Я должна уничтожить жриц неумолимой». «Что?» — опешил дракон. «Ты в своем уме? Ты же ситхи. Ситхи не убивают и не принимают участие в войнах». «Да, я в своем уме. Мне придется, потому что больше некому это сделать. Если я не уничтожу их, они уничтожат наш мир». Сказав это, я опустила взгляд на свои грязные руки, сжатые на коленях. Повисла напряженная тишина. Лорд Каллахан рассматривал меня, словно неведомую зверушку, и размышлял. Дарио тоже не напоминал о себе, оставаясь молчаливым слушателем. О чем он думал в эти минуты, не знаю. «Ничего я опять не знаю». Полагала, все пойдет в основном по-старому, лишь с незначительными изменениями, и мне будет легко корректировать эти нюансы. А все не так. Все заново и по-другому. «Поговорим обо всем этом позднее. Пока я не понимаю тебя, а мне не нравится, когда я чего-то не понимаю. В память об Альенде я тебе помогу. Пока же будь моей гостьей. Лекарь в твоем распоряжении. Служанки ждут за дверью. Одежда и всем необходимым тебя обеспечит. Чувствуй себя как дома, а мне надо подумать». Он встал, не оглядываясь и не прощаясь, прошел в соседнюю комнату и сухо заявил. «Дарио, ты тоже мой гость. На испытание богов пойдем завтра. Я согласен присутствовать и заверить твою невиновность, если они ее подтвердят. В Тиринду я отправлюсь после того, как закончу все дела с твоей девочкой». «Спасибо, Каллахан», — негромко ответил Дар. «Я помню о долге», — равнодушно обронил хозяин замка. С негромким стуком захлопнулась дверь. «Дар!» — позвала я. «Ты здесь?» «Что ты хотела?» — появился он на пороге спальни. Облокотился плечом о косяк и сложил руки на груди. Я молча старалась понять, чего ожидать. Мы смотрели друг на друга. Я искала того Дара, которого помнила. Он, вероятно, пытался найти во мне мальчишку, с которым пережил немало трудностей и проехал множество дорог. «Здравствуй, это я», — произнесла наконец. «Да, это ты», — хмыкнул он. «Ну, здравствуй, чумазое сокровище мое». Я несмело улыбнулась и пожала плечами, показывая, что не виновата в таком удручающем виде. «Там ждут служанки. Впускать?» «Впускай, я хочу помыться. Хотя еще ночь, но...» Кивнув, он отлепился от косяка. До меня доносились его тихие шаги, щелчок двери и голос, приказывающий горничным приготовить для леди ванну. Потом он вернулся и, все так же, не заходя в мою спальню, сказал. «Я все слышал. Мне жаль. А в Дагру я тебя одну не отпущу. Не знаю пока, что ты замышляешь, но не вздумай делать что-либо без меня. Мы вместе навсегда, не забывай». «Я могу погибнуть». «Значит, погибнем вместе. Я не отпущу тебя одну даже к неумолимой». Отрешенно пожал он плечами и ушел. Я, открыв рот, смотрела на опустевший дверной проем и пыталась осознать услышанное. «У меня слуховые галлюцинации? Не может же быть такого, чтобы Дар снова стал одержим мною. Так не бывает, ведь да?» Сразу после ухода Дарью в спальню прошмыгнули две девушки из прислуги. Я помнила их в лицо, но не знала по именам. Вид у девчонок был уставший. Все же ночи они явно с большим удовольствием смотрели бы сны, чем помогали гости. Но работа есть работа. А потому, старательно изображая вежливость на кислых рожицах, они принялись хлопотать с подготовкой ванны. Решив, что не стану издеваться ни над ними, ни над собой, я достаточно быстро помылась. С помощью служанок, само собой. Не то чтобы я не могла сделать это сама, но так быстрее. Понятия не имею, откуда в замке холостяка взялись всевозможные женские средства для ухода за телом и волосами. Но в корзине, которую девицы принесли с собой, нашлось все необходимое, причем хорошего качества и весьма недешевое. Так что мы быстро превратили запущенное немытое создание в приличную, ухоженную и благоухающую свежестью леди. Когда я вернулась в спальню, обнаружила, что постель уже успели постелить, подушки взбить и даже притащили откуда-то ночную сорочку. Подойдя к кровати, укутанная в полотенце, я подцепила одним пальцем кружева и приподняла невесомую штучку. Не уверена, что готова носить чье-то чужое нательное белье. Это с платьем еще можно смириться, но не с сорочкой. «Уберите», — велела я служанкам, переминавшимся у двери в ожидании моих дальнейших распоряжений. «Но как же вы будете спать?» — переглянувшись с товаркой, спросила одна из них. «Да уж как-нибудь». Пожала я плечами и, тряхнув головой, стянула полотенце, укутывавшее волосы. Еще раз промокнула им кончики рассыпавшихся прядей и положила на край туалетного столика. «Что-нибудь еще желаете?» — все не уходили горничные. «А что вам приказал лорд Каллахан?» — задала я встречный вопрос, стоя посреди комнаты, обмотанной большим полотенцем. Пальцы босых ног стали подмерзать, и я их невольно поджала. «Господин велел помочь вам с омовением, подобрать одежду, накормить». «В таком случае вам осталось меня накормить, и вы свободны», — улыбнулась я. «Так ночь же!» — снова переглянулись они. «Вы предлагаете мне самой идти на кухню и искать, чем можно закусить?» «Странные они какие-то. В прошлые разы я с этими двумя конкретными девчонками не общалась и не замечала ничего необычного в их поведении». «Нет», — испуганно воскликнула одна и зыркнула на свою напарницу. «Мол, с ума сошла хозяйской гости такое говорить?» «Девушки, время позднее, все устали. Поэтому организуйте мне сюда поднос с мясной и сырной нарезкой, хлеб. Если есть пироги, то несите. Хорошо бы фрукты и овощи, любые, какие найдете. Мед и молоко в посудине, в которой я смогу его подогреть. Не хочу заболеть». «А много?» — зачем-то уточнила одна девушка. Я подняла глаза к потолку, досчитала до пяти, выдохнула, ответила. «На двоих. Не убудет на кухне, а у меня пусть будет запас». Обменявшись многозначительными взглядами, зачем-то еще посмотрев на сиротливо лежащую кружевную сорочку, служанки ушли. А как только за ними хлопнула дверь, на пороге моей спальни немедленно нарисовался Дарио. «Так и знал, что ты не сможешь высушить волосы». Медленно, начиная с босых ног, он изучал меня. Огладил взглядом голые коленки. Задержался на укутывающем меня полотенце, потом на обнаженных плечах, на которых еще остались капельки воды. Внимательно рассмотрел мой подбородок, губы, правое ухо. Почему правое, непонятно. Оно ничем не лучше левого. Вероятно, Дар тоже так подумал, потому что переключил внимание на мою грудь, и было оно излишне пристальным, по моему мнению. После чего посмотрел на мое левое ухо. Вот тут мне стало смешно. «Так ты поможешь?» — спросила я. Я не испытывала неловкости или стыда. Какое уж тут смущение, если мы спали несколько месяцев обнаженными в обнимку в одной постели под общим одеялом. Да, я знаю его тело так же хорошо, как свое, а его руки касались меня везде, когда он делал мне массаж после болезни. «Да». Покинув свой наблюдательный пост, дракон подошел и принялся сушить мои волосы. Получалось у него плохо, вероятно, магия его еще не слушалась. Но это лучше, чем ничего. И хотя я знала уже достаточное количество несложных бытовых заклинаний, которым он же сам меня в ином времени и научил, сейчас я позволяла Дару позаботиться о себе. Стоя за моей спиной, он неторопливо, прядку за прядкой, перебирал мою криво остриженную, отросшую с момента бегства из родного замка шевелюру. Внезапно вошедшие служанки испуганно замерли с двумя подносами у дверей, но Дар, не прекращая своего занятия, приказал: «Расставьте все на столе в гостиной и свободны». «Леди?» Перевели они на меня взгляды, стараясь не смотреть на мужчину. Вероятно, им эта картина казалась страшно неприличной. В общем-то, так и есть. Молодая незамужняя девушка, облаченная лишь во влажное банное полотенце, стоит с голыми до самых бедер ногами, а мужчина за ее спиной то ли ласкает ее, то ли волосы сушит, пояснила я им. «Лорд Шэдл любезно помогает мне высушить волосы, чтобы не пришлось спать с мокрой головой». «А-а-а!» — опять переглянулись девицы. «А-а-а, вам!» — промямлила одна из них. «Лорд Шэдл уже отдал распоряжение. Расставьте все и ступайте спать». Сохраняя спокойствие, велела я им. «Лорд Каллахан сказал, что вас приставили мне в помощь. Завтра утром не спешите. Отдохните как следует, а потом приходите». Служанки исчезли с порога спальни, шустро расставили тарелки с едой и напитки на столе в гостиной. Нам было слышно, как они гремят посудой и едва слышно шушукаются. «Доброй ночи, леди!» Не заходя к нам, крикнули они, и хлопнула дверь, ведущая в коридор. Как только они ушли, Дар отступил от меня, сдернул с кровати покрывало и накинул мне на плечи. «Снимай мокрое полотенце». «Выйди, пожалуйста», — не оборачиваясь, попросила я. Ситуация опять странная. И хотя в этот раз на драконе нет проклятия, чего ожидать от него, я вновь не понимала. «Не раньше, чем ты перестанешь мерзнуть», — невозмутимо отозвался он. «Я не смотрю, снимай полотенце». «Ладно». Развязав узел, позволила мокрой ткани соскользнуть на пол. Сразу же, услышав тихий шорох, Дарио принялся, словно ребенка, закутывать меня в покрывало. Сотворив из меня большой сверток, подхватил на руки и отнес в гостиную. Усадил за столом и помог выпростать на волю руки, чтобы я смогла поесть. Я не мешала ему. Принимала заботу и позволяла осознать, что я больше не мальчик. Он, похоже, терялся и не знал, как относиться ко мне новой. В его взгляде не было вожделения, но выражение лица было задумчивым, временами озадаченным. «Что?» — спросила я, когда он сел напротив и вдруг удивленно уставился на свои ладони. «Нет, ничего». «Дар, я же вижу. Что не так?» «Ты...» Поднял он на меня глаза, в которых плескалось замешательство. «Поясни». «Мне... я кое-что должен проверить, прости. Не подумай ничего плохого, но...» Выпалив эти сумбурные фразы, он вскочил, обогнул стол и рывком отодвинул мой стул, на который сам же и усадил буквально минуту назад. Опешив, я только хлопнула ресницами. Присев передо мной на корточки, Дар одним резким движением раздернул покрывало и обнажил меня до пояса. Я даже пискнуть не успела, как его горячие жесткие ладони легли на мою грудь. Кашлянул я, не делая, впрочем, попытки отстраниться или оттолкнуть его. А он смотрел на меня, на свои руки, лежащие на моей груди, и на его лице проступало даже не изумление, а какая-то высшая форма непонимания. «Дар!» «Ты... но как?» — прошелестел он, подняв на меня ошеломленные круглые глаза. «Что как?» — спросила и снова кашлянула. «Я знаю тебя», — шепнул он и наклонился ближе, так что наши лица почти соприкасались носами. «Откуда я знаю тебя? Мне знаком каждый кусочек твоего тела. Мои руки помнят твою грудь, а если я прикоснусь к твоим бедрам и животу, то они вспомнят и их». «Тебе кажется», — моргнув, тоже прошептала я. «Нет, мне не кажется. Я знаю тебя всю, каждую складочку, каждый пальчик на твоих ногах, тяжесть твоей груди и изгиб спины. Я знаю твой запах и вкус». «Вкус?» — сдавленно переспросила я. «Нет, вот сейчас он ничего не знает. На ощупь — да, но не на вкус». «Вкус!» — зачем-то повторил он, и не успела я опомниться, как он лизнул меня в плечо. «Да, это ты». Рывок, и я стою на ногах, а покрывало, соскользнув, лежит неопрятной грудой на полу. Адар опустился на колени передо мной. Он смотрел, изучал и... вспоминал. «Боги, какой ужас! Он действительно вспоминал?» Я видела это по его мимике, по раздувающимся ноздрям, по смятению в глазах. Жесткие ладони скользили по моим ногам, бедрам, талии, животу, ягодицам, поднимались выше, снова охватывали грудь и держали ее, словно взвешивая. И опять ни вожделение, ни желание близости светилось в его глазах, а непонимание и настоящий испуг. «Реми, ты же моя!» — хрипло произнес он. «Я не понимаю, как такое возможно, почему это произошло, но ты вся принадлежишь мне, и мои руки и тело тебя помнят. Но я не обладал тобой. Я ни разу не брал тебя, уверен. Ты вся моя, но не моя женщина. Мы не были любовниками, и ты девственна. Что, боги всемогущие, происходит?» «Дар, ты бредишь», — боясь шелохнуться, прошептала я. «Похоже на то». Зачем-то, уткнувшись лицом мне в живот, пробормотал он. Помедлил, после чего взялся за покрывало и потянул его вверх. Встал, снова укутал меня и бережно усадил. Я молча наблюдала, как он обошел стол, сел напротив и потянул к себе кувшин. Руки у него дрожали. Не глядя, Дар плеснул себе молока, сделал большой глоток и скривился так, будто проглотил что-то нереально гадкое. «Молоко?» Я не стала отвечать. Очевидно же, что это за напиток. Ждала, что последует дальше. Но дракон, вероятно, решил взять паузу и прийти в себя. Молча соорудил огромный кривой бутерброд и положил его на тарелку. Скептически осмотрел это фундаментальное творение и явно собрался вручить мне. «Это он планирует ухаживать за мной, потому что я леди?» Опережая его, я быстро подцепила с блюда несколько копченых мясных ломтиков и положила их на свою тарелку. Не поднимая глаз на сотрапезника, добавила еще закусок, кусок хлеба и приступила к ночному ужину. Ели в молчании. Слышны были только стук приборов о посуду, скрип стула, когда Дарио менял позу. Во втором кувшине обнаружилось вино, и он наполнил себе бокал. Правда, пил неспешно, маленькими глотками. Утопить потрясение в алкоголе в его планы явно не входило. Трапеза затягивалась. Я устала, хотела лечь в постель под теплое одеяло, но не знала, как завершить такое непростое общение. Я скучала по прежнему Дарио. Он был мне нужен, но я безумно боялась. Боялась подпускать его к себе снова, того, что он вновь станет одержимым или неадекватным, или что я не смогу расстаться с ним, когда придет время. Последнее тяжелее всего.